Пленник чужой, мне чужого не надо, я и своих-то устал считать. Так отчего же такая отрада эти вишневые видеть уста? Пусть он меня и хулит, и бесславит, слышу в словах его сдавленный тон. Нет, он меня никогда не заставит думать, что страстно в другую влюблен. И никогда не поверю, что можно после небесной и тайной любви снова смеяться и плакать тревожно и проклинать поцелуи мои. Мне чужого не надо, я и своих-то устала считать. Так отчего же такая отрада эти вишневые видеть уста?